Вы же сказали, что у нанороботов нет недостатков. Зачем тогда главному соколы? Недостатки есть у системы. Нанороботы – простые солдаты, такие же, как их виртуальные собратья, электронные вирусы или программы взлома перед подчинение. Если проводить аналогии, это танки, пехота и авиация армии главного, а система – ее генштаб. Теперь представьте, что всем этим электронно-механическим воинством, да еще и наполовину виртуальным, будет руководить человек, понимающий, что к чему, но все-таки человек. Это вам даже не английский лорд во главе татарской орды. Взаимопонимание с армией у такого главнокомандующего будет еще меньше. Равно, как и наоборот. Если поставить во главе обычной армии суперкомпьютер, ничего путного не выйдет, — добавил Саша. Совершенно верно. Одиночка совершил замысловатый пас, и в руке у него появился еще один сувенир. Вот для этого главному и потребовался переходник. Человек, способный проникнуть в самую суть техносферы. Поскольку наполовину — это и его суть тоже. Мои соколы подходили на эту роль просто идеально. И когда вы поняли, для чего они требуются главному, вы попытались выйти из игры. Да. И мне это почти удалось. За 10 лет главный так и не сумел повторить успех проекта «Сокол». Основных процессорных блоков для биокомпов так и осталось 3 экземпляра. А вам не жаль трудов? Ведь за 10 лет вы могли очень серьезно продвинуться в своих исследованиях. Пока мир не готов к таким изобретениям. Вы же видите, для чего их используют нечистые на руку дельцы. Время человека-биокомпа пока не пришло. Мне трудно об этом судить. Саша иронично хмыкнул. «Но ждать своего времени я не собираюсь. Да, ваш случай уникален. Для вас время как раз пришло, и это вовсе не противоречит моему предыдущему утверждению. Почему? Потому, друг мой, что только вы сможете предотвратить настоящую катастрофу. Ведь захват техносферы системой при помощи внедрения в приборы и машины нанороботов, а в сети программ взлома и переподчинения, далеко не конечная цель главного, я абсолютно в этом уверен. Система ориентирована на что-то еще более гнусное, чего без помощи извращенной изобретательности человека не сотворить никакому компу. Нет, не смотрите так, я имел в виду не вас, а главного. Мне, как и вам, и всем остальным пока не ясно, чего же он добивается на самом деле. Но у его замысла определенно имеется второе дно. «Скрытый уровень большой игры», — сформулировал Саша. «Можно сказать и так. Возьмите один простой факт. Ни своим коллегам-заговорщикам, ни управляющим компом системы, ни даже соколам главный не сообщил заранее точного времени запуска проекта. И даже теперь, когда проект запущен, он не раскрывает сути так называемой главной задачи и следующего за ней по плану этапа с неустоявшимся пока названием «миссия» или «программа сокола». Что-то связанное с дальнейшим участием в проекте моих собратьев по несчастью? Вероятно. Только что это будет за новая миссия, если конкретно? Ответа нет даже в скрытых файлах соколов. Это 2 из 3 секретов, которые главный не доверил никому. А третий секрет? А третий секрет главного для нас с вами самый важный. Одиночка выдержал паузу. Вы разве не догадались, что это? О нем упоминается в скрытых файлах? Саша оглянулся. Подскажите, я ведь сюда только вошел. Подразумеваемый прототипом файл не найден, проскрипел Сокол. Третий секрет главного — неверное имя файла. Уточните параметры поиска. А ты растешь, похвалил симбионта Барков. Схватываешь на лету. Не знаю я параметров, птичка. Я вообще не понимаю, о чем толкует наш уважаемый прототип-одиночка. Почему, кстати, прототип? А как вы сами думаете? Одиночка усмехнулся. Насчет чего? И того, и другого. Ну, насчет прототипа версия очевидна. В вас сидит нечто похожее на моего сокола, только попроще. Наверное, сокол ранней версии. В противном случае мы бы не разговаривали в этом потустороннем мире. Гениально. Вы льете бальзам на мои старые раны. Да, действительно. Чтобы попасть сюда, я пользуюсь очень отдаленным подобием сокола. Но по факту создания действительно его случайно сохранившимся прототипом. Надеюсь, единственным. К сожалению, нет. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ну, порадуйте старика еще. Хотя бы предположите, что есть наиважнейший секрет главного. Кодированная команда отмены всей этой чехарды. Снимаю шляпу. Одиночка пожал виртуальному Баркову руку. «Я в вас не ошибся». «Рад стараться», — Саша усмехнулся. «Только не просите меня вычислить этот код». «О нет, больше я не стану вас терзать. Вы узнали и поняли все, что требуется для продолжения борьбы». «Все, что требуется?» «То есть опять не все, а лишь самое необходимое». «Почему опять?» «Я не помню, чтобы давал вам секретную информацию ни по частям, ни целиком. Я всегда лишь помогал вам думать. Вот и сейчас я только помог вам расставить приоритеты. В первую очередь следует каким-либо способом выудить у главного код отмены инсталляции системы, а суть главной задачи и миссии «Сокола» можно будет выяснить позже, в более спокойной обстановке». «Я вас понял, но не согласен с очередностью задач. Выуживать код отмены мы можем и параллельно решению других вопросов. Есть у меня подозрение, что главная задача неспроста называется именно так. И это меня, откровенно говоря, пугает. Вы всегда имели собственное мнение». Одиночка подошел к краю платформы. «Это хорошо. До встречи, друг мой». Он сделал шаг и растаял в переливчатом, как жемчуг свечении, за краем металлической тверди. Саша проводил его взглядом и обернулся к ежу. Там, где секунду назад висела несуразно огромная голограмма нанороботта, теперь было пусто. Барков поднял руку и разжал кулак. Сувенирного варианта ежа на ладони тоже не было. «Такова судьба всех драгоценностей, полученных во сне». Саша усмехнулся. «Только знание — универсальная монета в любом из миров». Зачем-то отряхнув ладони, Барков сделал шаг за край платформы и вернулся в реальность. В пультовой Сашу ждали не только Вася и Тамара, но и Владислав, а также невысокий, но прямой и крепкий мужчина полувоенной наружности. Держался незнакомец с генеральским достоинством, но чего-то в его облике не хватало. Может, уставного длинного взгляда, которым бывалые командиры привыкли обводить строй. Мужчина рассматривал Баркова внимательно, однако без вызова и не пытаясь пригвоздить взглядом к стене, как это делал Манилов. Когда Владислав удосужился представить нового персонажа, все встало на свои места. «Это Николай Николаевич, начальник управления ФСБ по Москве. Теперь мы будем работать в тесном взаимодействии с его конторой». «Давно пора», — Саша пожал руку чекисту. «Ну, что там?» — не выдержал Климов. «Если в целом». «Эпидемия», — Барков бросил извиняющийся взгляд на начальство и уселся рядом с Томой. «Извините, такое нервное перенапряжение было». «Да, конечно, садитесь. И мы присядем». Седой предложил стул Николаю Николаевичу и уселся напротив Баркова. «Ну, а подробнее?» «Биологическое оружие?» — спросил федерал. «Нет. Эта эпидемия поразила машины. Пока только машины. Но зато сразу все, имеющие электронные блоки. Они все заражены». и в скором времени станут рабами так называемой системы. «Я не пойму», — признался Николай Николаевич, — «чем они заражены?» «Паразитами. Электронно-механическими паразитами. Настолько миниатюрными, что их трудно увидеть даже под микроскопом. Но, несмотря на сверхмалые размеры, они имеют возможность передвигаться и легко проникают в электронную начинку любого прибора, даже если он герметично запакован». «Постой», — снова вмешался Климов. «О чем ты толкуешь? Какие еще паразиты? Микробы, что ли?» «Вроде того. Только не для человека, а для машин. Нанороботы с мозгами в виде М-нанопроцессоров». «Нанороботы?» «Видимо, так и есть», — включился в беседу Владислав. «Сбываются мои худшие предчувствия. Я думаю, производство триллионов таких машин было частью стратегической военной программы. Все секретные заводы по производству воздуха на самом деле выпускали этих роботов. Скорее всего, военные планировали заразить все компьютеры и бортовые системы боевой техники вероятного противника этими нанопаразитами, а затем обратить оружие врага против него самого». «Серьезный замысел», — сказал Николай Николаевич. «Но осуществить его на практике не так-то просто. Разное оружие, разные программы, разные цели. Как эти роботы, вряд ли слишком умные, смогут управлять и ракетой, и подлодкой?» «Вот в этом и заключается смысл всей затеи», — ответил Барков. «Нанороботы проводят тест, определяют тип компьютера, в который влезли, отправляют отчет системе, получают от нее файл для взлома и загружают нужную программу. В целом все как при вирусной атаке через сеть, который система тоже не побрезгует, так сказать, в качестве артподготовки. Только охват гораздо шире. Пострадают даже не подключенные ни к каким сетям машины. Да конечные цели серьезнее не повредить, а переподчинить». «Разумно. А уж насколько выше классом и говорить не приходится. Но что, если вражеский компьютер не потянет новую задачу? Тогда они попытаются его слегка усовершенствовать. Проведут кроме апдейт еще и посильный апгрейд. Это ведь нанороботы. Они могут влезть в любые электронные блоки и сделать все, что им по силам. А по силам им многое. От разгона процессоров до их модернизации прямо на месте. Ну, а если и это не поможет, они способны заменить нужные блоки машины собой. Их стандартной конфигурации для этого вполне достаточно». «Вот это да!» — изумился Климов. «Фантастика какая-то!» «Отчего же?» — возразил Николай Николаевич. «Отдел Н моего учреждения давно взял под контроль все частные фирмы, занимавшиеся такими разработками. Микроскопические роботы были созданы еще 10 или 12 лет назад фирмой господина Штоколова. Правда, очень скоро эти разработки попали в поле зрения военных, и дальнейшая судьба фирмы нам неизвестна». «А судьба Штоколова?» — заинтересовался Барков. «По моим сведениям, он некоторое время продолжал работать под крышей Министерства обороны, но потом исчез. Лет 7 назад его имя всплыло в связи с новыми разработками «Невода». Но никто из свидетелей не смог подтвердить, что Штоколов принимал в них участие. Эксперты сошлись на мнении, что ученые «Невода» просто воспользовались какими-то его идеями». «Очень похоже на одну историю», — пробормотал Саша, взглянув на Владислава. «Вы подозреваете, что этот Штоколов может оказаться одиночкой?» «Есть такое подозрение», — согласился Барков. «Ну, допустим», — Седой кивнул. «Только это прозрение нам ничего не дает. Штоколов это или кто другой? Одиночка за нас, а остальное неважно. Вернемся к теме. Значит, красные ученые под руководством генерала Манилова и полковника Сухопарова довели идеи Штоколова до логического финала». «До милитаристского абсурда», — возразил Саша. «Пусть так», — — вновь согласился Владислав. «Теперь эти нанороботы проникли повсюду. Они способны по команде системы загрузить нужный софт в любой компьютер, от автомобильного навигатора или смарта до сервера невода. И эта новая программа заставит машину выполнять нужные системе задачи, в том числе абсолютно нехарактерные для прибора. А еще роботы научат компы перестраиваться и обучаться», — добавил Николай Николаевич. «И когда поступит сигнал от командования, они нейтрализуют немодернизированные компьютеры и возьмут управление всем оружием в свои манипуляторы?» «Вы говорите лишь о военных машинах и компах», — возразил Владислав. «А я имею в виду все приборы, в том числе гражданские и бытовые». «Есть еще и третий момент», — добавил Саша. «Роботы могут создавать устойчивые агломераты, подчиненные единой программе, вроде роя, только жестко сцепленного в строго определенной последовательности. Этот прием служит им в случаях, если требуется обеспечить дополнительную защиту объекту или, наоборот, нанести удар. Или переместиться в заданную точку, используя подъемную силу, или обеспечить замыкание и вольтовую дугу между разнесенными на 3 метра источниками, ну и так далее. А когда задание выполнено, они снова разъединяются и действуют, каждый самостоятельно, согласно автономным программам». «Не понимаю, как это?» — снова помотал головой Николай Николаевич. «Примеры, если можно. Например, они могут соединяться в подобие длинного лезвия с молекулярной заточкой. Таким мечом можно перерубить даже лом». «Это как у тебя дома», — вспомнил Вася. «И не только. Я видел этот трюк дважды. А еще, тоже дважды, я пользовался лучшим в мире бронежилетом. Видите?» Саша продемонстрировал дыру чуть ниже колена на джинсах. «Такая же осталась на рукаве рубашки. Это от пуль. Но я, как видите, цел и невредим. Все прочие фокусы наблюдали мои товарищи, Николай Николаевич. Если попросите, они расскажут». «Ага, у крузера колеса вдруг сами вправо, раз, и он бац, на бок и кубарем по дороге. А у других моторы разом шлеп и заглохли. А вертушка вдруг вниз сорвалась и хрясть об землю, в лепешку». «Климов, угомонись», — строго сказал Владислав. «Чудеса какие-то», — недоверчиво сказал начальник УФСБ. «Если учесть, что М-процессоры нанороботов построены на молекулярном уровне, ничего удивительного», — внесла свою лепту в осуждение Тамара. «Для того, кто сумел их построить, не проблема и довести их возможности до абсолюта». «Ой, я не слишком умно выражаюсь?» «Удивительно, конечно. Только ты теперь тоже с двойным мозгом в голове», —